бутылочку балык. Звенят бутылочки, уже девчата на парах. Потом до речки мы пойдем, чтоб кидануть на дно бутылку водки, ящик пива и вино. А то нагрелось так за два часа в обед оно. Шо от жары уже не пьется ничего. Насосом Т-5, моторы, весла, ша возьмем и будем вечером по речке рассекать, сбивая бабочек отмашистым веслом. Кать, мать, рассекать, моторы, весла, ша возьмем.